Смерти от яда в Москве были не в диковинку, пусть далеко не столь частые и особенно не столь искусно устроенные, как в тех же итальянских землях, но главное, что они были и их умели распознавать, в большей части случаев. Вот и распознали, а уж сложить 2 и 2 были в состоянии все нормальные дознаватели. Мертвец, в котором можно опознать человека нерусского происхождения. При нем кое-какие бумаги, в том числе имеющие отсылку с архиепископу новгородскому и еще парочки высокопоставленных церковников. Ухватившись за эту не нить даже, а канат, легко можно было выяснить и личность. Если такого не произошло бы, всего то и требовалось подкинуть пару-тройку новых подсказок. А были и другие трупы, один особенно. Смерть от яда, это не просто так. А быкова травить не станут, дешевле и проще ножом в сердце или удавку на шею и придавить. Но нет, был использован яд. На ком? На одном из детей боярских, что был связан с разрядным приказом. Так себе связан, поскольку посматривал отнюдь не в сторону боярина Товаркова, главы того самого разрядного, а в направлении царицы Софьи и ее приближенных. И не только смотрел, но и языком иногда болтал. Это до ушей итальянского посла довел дьяк Курицын, знавший многое обо всем и обо всех. Труп умершего от яда сына боярского, связанного с разрядным приказом. Труп иноземца, также не своей смертью опочившего, да с тревожными бумагами при себе, а также, несколькими склянками и мешочками с ядом под одеждой. Один из ядов и вовсе тот самый, которым был отравлен Иван Молодой, итальянец, доминиканский монах, наличие ядов, смерть от яда одного из причастных к разрядному приказу. И все это днем, в Москве, на виду у простого и не очень люда. Привлечение внимания было обеспечено. Первый шаг, успешный шаг, привлечь внимание боярина Ивана Товаркова. Посредством людей князей Патрикеевых и Ряполовских донести вести о том снимании до приближенных царицы и ждать первых действий противника. Самое интересное состояло в том, что почти все возможные движения со стороны Софьи Палеолог были проигрышными. Немногие же позволяющие выскользнуть из тщательно сплетаемой ловушки были теми, на которые византийка в цатом колене пойти не могла. Протвино это было всей ее природе, играть не с ложью и недомолвками, а почти что с чистой правдой. Вот на то и был главный расчет Франческо Борджиа. Не его личный, а один из тех, которые прозвучали как возможные пути действий еще тогда, при получении указов от короля Италии и его отца-понтифика. Глава 2. Республика Ливорно, июль 1496 года. Вот не раз было подмечено, что когда дела идут хорошо в целом, то мелочи реал способны испортить тебе настроение. Сейчас был аккурат подобный случай. Де-факто Ливорнская республика перестала существовать уже тогда, когда пали стены ее столицы. А уж после того, как остатки религиозных фанатиков закрылись в нескольких храмах, проблема заключалась лишь в минимизации потери среди мирного населения. Даже данное мной на городской площади обещание устроить всему ордену святого Доминика козу навозу было не только уместно, но и, с осторожностью и после раздумий, с энтузиазмом воспринято герцогом Медичи. Медичи же, если что, научились чувствовать вещи рискованные сильно, в меру и практически безопасные. Так вот, желание помножить на 0 доминиканцев проходило едва по нижней планке рискованно в меру. Авиньонский раскол давал о себе знать, ведь после сего события все поддерживающие авиньонского папу, а точнее антипапу, были еретиками, а уж духовные персоны в особенности. Были неоднократные примеры в христианской истории, когда таких вот облеченных саном ересиархов сотнями и тысячами тащили на костры, топили в воде и совершали иные радостные зверства. Все в рамках многовековых традиций, никакой самодеятельности и новаторства. Исключительно смена декораций, к чему добрым христианам не привыкать, мелочи, те самые, из которых, по большому счету, состоит жизнь. Вот они как начали цеплять в этом богами проклятом городе, так и не отпускали. Мало было мне той мерзости, что я видел на улицах и особенно на центральной площади. Судя по всему, мироздание посчитало, что таки домоло, поскольку продолжило церебральный коитус с моим многострадальным мозгом, да по полной. Если из одного храма фанатиков выбили сразу и практически без жертв, то вот в двух остальных. Сказать слова «полная жопа» и «жирный писец» означало безбожно польстить реально происходящим событиям. Наглухо отбитые и оттрахавшие друг друга в мозг твари. Право слова, даже самому великому Ктулху, проснись он именно тут, в Ливорно, и возжелай, по обыкновению своему, захавать мозг пробудившим древнего своими воплями сектантов, что с крестом, а не с символами Ленга, это уже вопрос десятый. Так бедняге пришлось бы сперва сильно постараться, а потом совсем разочароваться, мозгов, в духовном, а не чисто материальном понятии, у Саванаралыши в принципе не присутствовало. Зато желание отправиться прямиком в рай, да к тому же в сопровождении большой-пребольшой свиты прослеживалось вполне отчетливо. Суки веслоухие и крестонесущие, видимо, заранее натащили в оба оставшихся храма в избытке бочек со смолой, маслом, да и вообще запаслись горючими материалами под завязку. Сделав же запасец и набившись туда, посредством особо громогласных и крикливых заявляли, что будут сидеть там и молиться до тех пор, пока сам Бог не прогонит еретиков из Божьего царства. Ну а ежели нечестивцы осмелятся штурмовать дома Божии, то они скорее сгорят в очищающем пламени, чем позволит выблетку антипопы торжествовать. Немного утешало лишь одно, какие-никакие запасы еды и воды у них там имелись, а потому можно было взять паузу, дабы как следует подготовиться. К чему? Уж точно не к отступлению, потому как прояви слабость перед террористами один раз, они потом раз за разом будут разыгрывать оправдавшую себя ставку. Проверено веками, мля. Вспоминая родное и близкое мне время, можно было с предельной уверенностью сказать, что лучше всего поступали спецы из Израиля. У них недопустимость удовлетворения требований террористов была черным по белому в законах и уставах прописана. Совсем впечатляющим фактом было то, что сей запрет раз за разом себя оправдывал. Находясь в окружении полностью шибанутых на голову арабов с их бесконечными террористами, любовью к захвату заложников, использованию смертников и прочим пакостям, они на своем многолетнем опыте нащупали, точнее сказать, использовали изрядно позабытую ранешнюю модель поведения. Какую именно? Прогибаются исключительно слабые. Сильные нагибают сами и никак иначе. Нельзя было давать террористам почувствовать себя сильными. Никогда и ни за что. Малейшее удовлетворение их хотелок и все, амбиц. Зато тянуть время и говорить, забалтывать, даже обещать, это дело другое. Примерно то же самое предстояло делать и нам, но за единственным исключением. Тут не 20, 21 века, тут конец века 15, а значит обещать что-либо, подпирая слова клятвами, недопустимо категорически, особенно для меня, выстроившим репутацию человека чести, слово которого всегда исполняется. Хотя оставалась еще и софистика, но он и стоит приберечь на совсем уж крайний случай. Сейчас оставалось лишь приказать части войск обложить оба храма со всех сторон, другой части продолжить зачистку города от остатков Саванаралыши с разделением мирных жителей на совсем безопасных и тех, кого лучше некоторое время подержать под замком во избежание эксцессов. Третьим же оставаться на стенах и близ города, дабы уж совсем без неприятных сюрпризов обойтись. Что делать самому? Обрисовать тяжесть сложившейся ситуации Пьеро Медичи и особенно его советнику по фамилии Макиавелли, после чего заняться допросами тех, кто может оказаться полезен. Ага, тех самых доминиканцев, которые пытались свалить из Ливорно, явно не желая гореть святым пламенем во имя торжества Царства Божьего. Вот их и надо прихватить за оные органы. Проверено, едва зажмешь Фаберже подобных типусов в тиски, как сразу начинают петь на разные голоса, одновременно исповедуясь и испражняясь, порой в самом прямом смысле этого слова, где лучше всего вести задушевные разговоры с доминиканцами. может показаться странным, но вовсе не в пыточных подвалах. Этого они ожидают, в какой-то степени готовы, а значит и разорвать им привычные шаблоны не получится. Обстановка должна быть другая, по возможности с элементами роскоши, уюта, но только не для них самих. Зато как контраст между положением ведущего допрос и допрашиваемых становится совсем уж разительным. И вот очередная проблема. Ливорна была загажена и оскудела до такой степени, что найти пристойное место оказалось практически нереальным. Парадоксально, но факт. Гобелены, картины, мебель, одежды, многое другое, все было сожжено на кострах, зажженных еще самим Савонаролой в его крестовом походе против роскоши. То, что нельзя было спалить на кострах, разбивали дубинами и молотами, чтоб уж точно и следа от всего красивого не сталось. У тех, бежавших монахов, тоже в местах обитания ничего роскошного не обнаружилось, почти ничего. Вина из числа великолепных, хорошие такие копченые окорока, сыры, засахаренные фрукты. Жратву было прятать куда проще, аскетизм и умерщвление плоти они оставляли тем самым тупым фанатикам, сами предпочитая не издеваться над собственными телами. Ничего удивительного, все как всегда. Не знаю уж, как там устраивались флорентийцы во главе с самим Пьеро Медичи, не удивлюсь, если на скорую руку ухитрились создать пристойные условия для коронованной особы из того, что везли в обозе, но мне было немного не до того. Работа, она ждать не могла. Доминиканцы сами себя не допросят, да и оттягивать выбивание из тушек братьев-проповедников ценных сведений было бы крайне нежелательно. Фанатики, самозапершиеся в храмах с кучей заложников, в любой момент могли окончательно слететь с катушек, после чего вознестись на небеси. Нет, самим то им я бы лично билет прокомпостировал, но вот женщины с детьми, это совсем иное. Пусть немалая часть из них тоже успела быть оболваненной по самый гланд, но эту часть требовалось хотя бы попробовать вылечить. Остановиться же пришлось в доме семьи Альгири, которая хоть и бежала из Ливорна уже более года тому назад, но через верных людей следила за творящимся здесь. Одни из верных информаторов, работающие за идею, а вовсе не за золото. Дом, а точнее хороший такой особнячок, как и прочие, также пострадал. Внутри не сказать, что шаром покати, но где-то около и что-то рядом. Ни картин, ни мебели, ни даже статуй. Все вынесено, сожжено, уничтожено. Грубая мебель, вместо кресел стулья, сидеть на которых означало подвергать свою задницу большому неудобству. А что поделать, таков уж тут савонарольский стиль. Представляю, как сложно будет вернувшимся в Ливорно нормальным людям восстанавливать родовые гнезда. Даже в том случае, если их финансовое состояние остается относительно пристойным. Мда, тяжкая картина. Однако обустроились, в бывшей шикарной библиотеке. Сейчас от нее мало что осталось, но совсем уж печальная участенную не постигла. Особо ценные тома, обернув в несколько слоев ткани, слуги Альгири зарыли. Иные просто складировали в подвалах за ложной стеной. Это уже после того, как стало понятно, что взбесившихся последователей Савонаролы интересуют как топливо для очистительных костров не только роскошь или там запретные с их точки зрения книги, но и большая часть книг вообще. Дескать, достаточно лишь Библии, жизнеописаний взятых и всяких разных богоугодных сочинений вроде молота ведьм, столь чтимого инквизиторами современности. Потому в последних рейдах, на сей раз против книжной мудрости, искать особо не старались все эти божьи дети и прочие энтузиасты. Мозгов не хватало понять, что книги для нормальных людей тоже ценность, которую будут прятать. Потому и теперь, понятное дело, библиотека вернется на свое законное место, это конкретное, а не все, не успевшие, плохо спрятавшие или вообще не думавшие, что дойдет до такого уровня маразма, почти всех своих книг лишились. Печально. Это ж не массовые издания, тут книги дороги и весьма. Кого прикажете привести, Ваше Величество? Луис Мигель де Аржента, как-то незаметно прижившийся на месте этакого секретаря, не допущены к действительно важным секретам, а именно находящийся в постоянной беготне валенсиец, попавшийся на глаза еще во время крестового похода, там же проверенный как в бою, так и на предмет расторопности. Верность же, время покажет. Хотя база была неплохая, да и сам род Аржента был из Валенсии, причем знакомство с Борджио также было заведено давно, более века тому назад. Сложные они, отношения меж аристократическими родами, ой какие сложные. Все всех знают, порой даже отдаленными родственниками приходится, стоит только как следует изучить генеалогические древа. Впрочем, сейчас это меня слабо волновало. Самую жирную дичину, что попалась в силки. Не буквально, Луис, усмехнулась Бьянка, успевшая изучить доставшихся нам пленников. То есть там брат Иаков, больше всего похож на хорошо откормленного борова с нежным таким розовым салом. Но он мало что скажет, потому как ничего и не знает. Тащи к нам брата Гуга и того, который Юлий, но совсем не Цезарь. Исполняю, герцогиня. Чего не отнять у секретаря, так это умение двигаться быстро, незаметно и при этом не раздражать. Ну а Бьянка с каждым месяцем становится все более похожей, точнее не похожей на обычную итальянку конца 15 века, как и немалая часть тех, кто слишком близко со мной общается. Такая вот забавная ситуация, не я подстраиваюсь под мир, утрачивая свойственные мне изначальному привычки, намерения, образ жизни и мыслей, а совсем наоборот. Словно вокруг образуется некая сфера, находясь внутри которой изменяются здешние люди. Не все, понятное дело, а лишь те, с кем я общаюсь как с ближним кругом. Общаюсь, а потом начинаю замечать их психологическую трансформацию. Более того, они потом разносят новые мысли и стремления дальше, заражая ими уже своих друзей, родных и прочих близких. Своего рода медленная, но неотвратимая эпидемия, которая, вместе с тем, идет и людям и миру вокруг них лишь на пользу. Естественно, мои принципы и идеалы ни разу не белые и пушистые, но всяко лучше того безумия, которое творилось в изначальной, аутентичной реальности этого временного периода. По крайней мере, сжигание простых людей на кострах, грязь, антисанитария и ненависть к прогрессу мне точно чужеродны по самое не могу, равно как и стремление всеми силами удерживать прекрасную половину человечества в отведенных ей всякой библейтиной и очень узких рамках. Ну и все прочее, и все в этом же духе. Философские вопросы, но куда от них спрячешься? Достаточно посмотреть из окна разоренного не войной, но мракобесами особняка на искалеченный город, чтобы понять, почему на меня в очередной раз накатило. Бьянка, как знающая меня чуть ли не лучше всех остальных, просто стояла рядом, чуть сзади, положив руку мне на плечо. Успокаивала, но без слов, понимая, что они сейчас будут ну совсем лишними. Полегчало, хоть и немного. А там где Аржента вернулся, да не один, в сопровождении пары солдат охраны и двух же доминиканцев, закованных в кандалы. Закованных тут же пристегнули к грубым стульям, после чего солдаты-конвоиры удалились за дверь, а вот Луис остался, приготовившись записывать. Прогнать что ли или пусть бюрократию разводит? Нет, оба варианта не совсем пригодны. Используем третий. Сейчас твое дело не пером по бумаге скрести, Луис, кривовато усмехнулся я, обращаясь к секретарю. Вон ту сумку возьми, которую вместе с этими еретиками просто выродками рода человеческого сюда принесли. Аржента знал, что это за сумка такая, специфического вида со столь же особенным содержанием. С легкой руки Бьянки подобные называли малым набором дознавателя, поскольку там были средства для того допроса, при котором допрашиваемому становится даже не грустно, а совсем-совсем паршиво. И никаких тебе дыб, столов для растягивания железных дев и прочих инквизиторских радостей. Кляпы, кожаные ремни, разного рода иглы, несколько ланцетов и набор склянок с порошками и жидкостями, пригодными для скорейшего получения нужной информации. Относительно деликатно, без грубости и лишней крови. Да, тут не 20 век, но некоторые аналоги подобрать можно. А раз можно, значит и нужно. Хвала богам, что эти два монаха были не из числа тупоголовых фанатиков, готовых осыпать врагов проклятиями и петь псалмы во время пыток до последней возможности. Как только Луис стал один за другим выкладывать на хреновато сколоченный стол находящиеся внутри сумки предметы, один из них, тяжко вздохнув и передернувшись, явно от представления того, что скоро начнется, вкратчиво так произнес: «А можно без игл и ваших дьявольских снадобий, ваше величество?» «Конечно можно, дорогой мой Гуга. Уж прости, что братом не называю, но если рассудить здраво, то ни о каком братстве между мной, королем и главой ордена храма, и тобой, по уши извалявшимся в делишках Деларавери и особенно кроме распокойным Савонаролой, и речи быть не может. Подчиняюсь королевской воде и надеюсь на милосердие. Мы готовы покаяться и сделать все, что можно», — вторил Гуга II доминиканец, Юлий. «Что хочет знать достойный сын великого отца?» И голоса такие заискивающие, и лживые до самого нутра говорящих. «Понятно дело, сейчас они готовы обещать что угодно, лишь бы выжить, правда это им если и светит, то отнюдь не на длительный срок, но пусть пока пребывают в неведении, пытаясь станцевать на лезвии топора, который все равно доберется до их шеи. Храмы святого Джеролома и святого Юлия, те самые, в которых заперлись созданные вашими собратьями по ордену святого Доминика безумцы, желающие, если мы не покинем город, сжечь не только себя, но и целую ораву женщин и детей. Я знаю об этом городе много, но не все. А посему, есть ли тайные ходы в эти клятые храмы? Эти храмы есть прибежище духа Госпа. Хрясь. Бьянка, вновь оправдывая свою природу не то валькирии, не то амазонки, подойдя к вякнувшему не по делу Юлию, как следует двинула того кулаком под ребра. Понятное дело, не просто голой рукой, а будучи облаченной в боевую перчатку, ничуть не хуже кастета. Лично проверено, причем не единожды. Правильно, подруга, именно по ребрам урода. Ведь по морде литься нельзя, тем паче по голове. Или шамкать шепелявить будет по причине выбитых зубов, либо сознание потеряет от сотрясения все же присутствующих мозгов. Сейчас это вредно, в отличие от не самых жутких, но более чем ощутимых болевых ощущений в неопасном для жизни и здоровья месте. «Будьте более разумны, Гуга», — посоветовал я второму, еще не причастившемуся от щедрот герцогини Фарли доминиканцу. «Тайные ходы в храмы, если они вообще есть. Все ходы, даже самые неудобные или полузаваленные. Мне все сгодится. Быстро». Приготовившаяся к нанесению нового удара по другой цели Бьянка являлась неплохим таким мотиватором. И информация полилась ручьем. Как из Гуга, так и от откашлившегося, кривящегося от боли в боку Юлия. Тайные ходы были, что и неудивительно. В храм святого Джеролома вело два, во второй аж три. Правда, один из них вроде как окончательно пришел в негодность. Знали ли находящиеся внутри о них всех? Минимум один тайный ход в каждом храме особо большой тайной не являлся, будучи известен всем тамошним служителям из мало-мало значимых. А вот остальные, тут еще вилами по воде. Они и предназначались то для тайного проникновения внутрь или бегства не всех подряд, а лишь особо избранных персон. Эти самые избранные, насколько я мог судить, не входили в число готовых заживо поджариться во имя какого-то там райского блаженства, слишком ценя жизнь здешнюю, земную. А при подобных раскладах не могли выдать тайных ход для спасения себя любимых простым фанатикам. Даже в том случае, если кто-то еще остался внутри храмов, рассчитывая смыться в самый последний момент. Плавали, знаем. Взять, к примеру, тех же исламских или иных фанатиков, которые раз за разом накручивали паству до шахитуровнич, после чего ускользали в последний момент, вновь и вновь принимаясь за привычные игрища. Вот и тут нельзя было исключать подобного. Очередная порция приказов, ничуть не стесняясь присутствия двух доминиканцев, которым жить оставалось без году неделя, затем продолжение выжимки информации, необходимой вот прямо сейчас. После чего отправка обоих разговорчивых, выторговывающих себе жизнь функционеров ордена доминиканцев в ни разу не уютные, зато надежные импровизированные камеры. С охраной, понятное дело, чтоб без форс-мажорных обстоятельств. Все же плохие у меня предчувствия, процедил я, невольно вспоминая пакостные события родом из родного времени, реальности. Если неприятность в таких случаях способна возникнуть, то она все равно образуется, в той или иной мере. Весь город – это одна большая беда. Хуже сделать было нельзя, только лучше. Ты сам это знаешь, Чезаре. Знаю, не стал я возражать подруге. Но вместе с тем понимаю и то, что плескать помоями и иной гадостью в мою сторону будут тем сильнее, чем сильнее заставит себя запомнить эти уроды, закрывшиеся в храмах. В Авиньоне и вовсе будут орать, что это по моему приказу бедных монахов с женщинами и детьми из их паствы затащили в храмы и там устроили купель огненную. Кричать все равно будут. Ты и так собрался повесить этих извергов там, где они пытали и убивали своих жертв. И ты это исполнишь, Чезаре. Я знаю. После такого, о любых купелях огненных и другом будут кричать тише. Для них это не так важно. Особенно для доминиканцев и Крамера. Умеет Бьянка сказать правильные слова в нужное время. Вот реально как-то даже полегчало. До такой степени, что я не стал оттягивать неизбежное, отправившись поближе к этим самым храмам. Ливорно ведь довольно небольшой город, тут все довольно компактно расположено. Есть плюсы, есть минусы. Плюс портовый, а часть крепости, старой ее части, и вовсе примыкает к воде. По идее еще один шанс удрать для осажденных, но не всегда. Не в нашем случае, когда у фанатиков реально флота не водилось и в зародыше, не считать же за таковой скорлупки рыболовов из числа тех, что не разбежались окончательно, мы же на всякий случай перекрыли прибрежную линию и патрулями, и кораблями. Кое-кого даже поймали. Так себе улов, но не будь сей меры предосторожности, наверняка водой ушли бы и более важные персоналии. Аккурат в направлении той самой Генуи, где покамест правил верный слуга французского короля, Лодовика Моросфорца, тот самый Мавр, чье время пока не пришло, но уже подходило к концу. Слишком одиозная фигура, чересчур много от него хлопот было раньше, да и сейчас доставлял существенные неудобства на пути к сшиванию италийских земель в единое целое. Деловитая суета, вот как в паре слов можно было описать творящееся на улицах Ливорна. Местные жители, немногие оставшиеся, да и то за вычетом тех, кто был в полном неадеквате по религиозной теме, предпочли попрятаться по домам и не высовывать носа. Правильно, так и для здоровья безопаснее будет. Количество же неадекватных совсем и почти неадекватных стремительно сокращалось, выполняя приказы. Мои солдаты вязали свихнувшихся последователей Савонаролы, как пучок редиски, после чего оттаскивали в места, приспособленные под временные не то тюрьмы, не то просто изоляторы. Потом окончательно разберемся, кого и куда распределять. На волю, на перевоспитание, по домам с непременным надзором родичей или аккурат в мир иной. Порой легче добить, чтоб не мучились сами и не изводили других. Сектанты, они такие. Жестко взятые в осаду храмы. Те самые, числом два. Наружу никто не вышмыгнет, а вот прорваться внутрь, это совсем другое. Отряды были готовы, вооружены по полной, да к тому же приготовились к тому, что может стать жарко в самом что ни на есть в прямом смысле слова. Плюс приказ при возникновении пожара быть готовыми отступить при действительной угрозе жизням. Это ж обычные по сути вояки, а не профессиональные огнеборцы, которых в этом времени днем с огнем не найти. Мать! А вот и еще одна важная деталь, о которой придется позаботиться. Спору нет, в итальянских городах, равно как и других, есть люди, худо-бедно умеющие тушить горящие дома. Но именно что худо и кое-как с точки зрения уроженца эпохи на стыке тысячелетий. Значит, придется кого-нибудь озадачить развитием полноценной пожарной службы, дав первоначальные советы и потом отслеживая вектор общего развития. Емкости с водой, транспорт, примитивные насосы для подачи этой самой воды под давлением и все в этом роде. Плюс обучение людей, без которых технические новинки останутся бесполезным хламом. Твою же мать, ну вот опять новые проблемы на мою многострадальную голову. Люди работали быстро, качественно, к тому же стараясь не то чтобы засветиться у меня на глазах, а скорее как можно быстрее порадовать очередной приятной новостью. Вот что тут сказать. У них даже получалось. Два храма. Пять найденных ходов в них. Один и вправду оказался полуобвалившимся, перемещаться по нему было охренеть как рискованно, но все же возможно, если быть ну а очень осторожным. И по всем пяти отправились в путь разведчики из числа наиболее успешно скрывающихся, не производящих не то что лишнего, а шума вообще. Такие умельцы всегда были, есть и будут. Если же для их обучения задействовать тех, кто бесшумные проникновения в чужие дома сделал основой своего благополучия. Ага, я именно о криминальном народце говорю. Как в Риме, так и в других итальянских землях этого добра всегда хватало, пусть количество и успело изрядно так подсократиться. Сократиться и исчезнуть – несколько разные понятия. Тем паче сокращение то шло в основе своей за счет откровенных неумех и банальных посредственностей, в то время как мастера своего дела оставались в большинстве своем живы и даже здоровы. Одни предпочли на время затаиться, другие сменить место прописки, третьи, особо хитрые, решили попробовать договориться. Не сами, понятное дело, а через посредников из числа слишком жадных или чрезмерно оптимистично настроенных. Привыкли, понимаешь, к тому, что власти можно купить, уговорить звоном монет закрывать глаза на различную противоправную деятельность. Мда, не учли разбойнички, воры и налетчики специфику сложившейся ситуации, за что и поплатились. Посредники стали ниточками, идя по которым, удалось накрыть тех самых особо хитрожопых любителей спайки меж властями и криминалом. В результате количество криминальных баронов уменьшилось еще сильнее, но везде есть свои «но». Несколько действительно выдающихся специалистов, всеми силами желая искупить грехи и избежать троекратного выступления на гладиаторских аренах заради улучшения подготовки молодых солдат итальянской армии, была использована несколько иначе в обмен на то же самое, возможность оказаться на свободе, пусть и с клеймом предупреждением на руке. Обучение проникновению в дома, кое-каким ухваткам тихого убийства, карманных краж и прочего, могущего оказаться полезным. Инструкторы, пусть даже очень своеобразные. И вот сегодня очередное применение полученных от них умений. Посмотрим, как пройдет. Хорошо прошло, в меру разумного. Нельзя тихо и бесшумно проникнуть туда, где лишь одна нить тропа, а в конце он и выставлена нехилая такая стража. Потому в конкретных случаях разведчики проявили ум с сообразительностью и отступили обратно, не позволив заметить себя родимых. Че черт бы их всех побрал и подрал одновременно. О ком это я сейчас? Естественно, о сектантах, саванролышах, которые в храме святого Юлия таки да ухитрились перекрыть оба тайных хода. Незаметно проникнуть не получится, увы и ах. Зато второй храм, там иное дело. Перекрыт был лишь один из трех тайных ходов, тот самый, который не особо скрываемый. Два остальных же, включая и полуобрушившийся, особо рискованный, они оставались доступными для использования. А раз есть доступ, то грешно будет им не воспользоваться. Потому две группы до зубов вооруженных головорезов и были отправлены туда. Их задача – проникнуть внутрь, как только настанет назначенное время, начать уничтожение фанатиков. И никаких выстрелов без совсем уж крайней необходимости, во избежание риска зацепить пулями всю эту смолу и масло, в изобилии затащенные внутрь храма. Клинки, метательные ножи, арбалеты, по идее, этого арсенала должно было хватить. Разные, понимаешь, весовые категории у профессиональных живорезов и религиозных фанатиков. Что с тем храмом, где тихо пробраться внутрь не получится? Если нельзя тихо, то остается лишь громко, но сразу с нескольких направлений. Изображение активности с главного входа, а чуть позже, удар со стороны ходов тайных, что простащит внимание фанатиков и, соответственно, понизить их шансы на устроение огненного апокалипсиса в отдельно взятом строении. Шансы не самые большие, но и не насколько малые, как если бы мы тупо ломились по предсказуемым направлениям. И излишне напоминать, что атаки на оба храма должны будут происходить одновременно. Эх, часы тут пока еще крайне убогие и примитивные. Пока никак не удавалось местным часовщикам прикрутить в карманную их разновидность вторую, минутную стрелку. Все обещали, но никак не складывалось до такой степени качества, чтобы лично я признал это приемлемым. Ну да ладно, раньше вообще никаких не было, следовательно, сойдет время. Сейчас оно тянулось, словно неизвестное тут резиновое изделие. Какое именно? Зависит от степени не то нездоровой испорченности, не то здоровой фантазии. Но тянулось, тянулось, пока не началось то, чего я и ожидал. Стоящая рядом Бьянка тоже облегченно выдохнула. Не потому, что очень уж сильно переживала, ей по большей степени было глубоко пофиг, просто не любила, когда нервничаю я по той или иной причине. А сейчас нервы хоть немного, да отпустила, каюсь. Проявил некоторую слабость и предпочел находиться рядом с храмом святого Джилолома, тем самым, внутри которого наши парни могли и должны были проникнуть незаметно. Могли и проникли. Это стало очевидно не сразу, а лишь когда находящиеся внутри последователи давно уж сдохшего Савонаролы засуетились, аки тараканы под струей дихлофоса. И сразу же рванула вперед та группа, что долдона была проникнуть через главный вход. Окна тоже не позабыли. Те их них, которые не оказались заколочены и через которые представлялось реальным проникнуть в условиях начавшейся неразберихи. Крики, звон стали, несколько выстрелов. Пошла работа. Главное не допустить пожара, остальное уже не столь важно. Только бы не пожар. Обошлось. Это стало ясно после того, как ко мне подбежал весь из себя всклокоченный и с кровью, чужой, не своей. На доспехе солдат из числа тех, кто был внутри. Курьер, мать его за ногу. Речь у него была ни разу не изысканная, но вполне понятная. Переводя с солдатского матерного на обычный, можно было утверждать, что почти всех фанатиков перерезали. Женщин с детьми от греха подальше уже выводят на улицу, это я и сам мог наблюдать, а оставшиеся внутри храма солдаты заняты тем, что обыскивают каждое помещение и особенно подвалы. Мало ли какой урод спрятаться там ухитрится, дабы потом устроить какую-нибудь пакость. Да и исключать нахождение внутри нескольких бочонков пороха тоже не стоило. Сектанты порой такие затейники. Вот все и закончилось, улыбнулась подруга. А ты еще? Тут она осеклась на полуслове, уставившись куда-то вдаль. Сперва я не понял, безжалостно протупив секунд этак пять, но потом до меня дошло. В той стороне, куда сейчас смотрела Бьянка, находился храм святого Юлия, и оттуда поднимался в небо подозрительный такой дымок. Суки ж вы поганые. Слов у меня просто не было, зато многоэтажные матерные выражения имелись в избытке. Походу, одно из двух запланированных самосожжений для оболваненной паствы доминиканцы таки дополучили. Русское царство, Москва, июль 1496 года. Характер царя русского Ивана III был загадкой для многих, не исключая тех, кто был его приближенным, другом, родственником. Оно и не удивительно, ведь человеком он был выдающимся по меркам не только Руси, но и любой европейской страны. Дело не в том, что он единолично правил государством вот уже более трех десятков лет, хотя и в этом тоже, чего уж, до того еще и являясь соправителем своего отца, Василия Темного. Сидеть на троне и править, разные дела, тем более собирать державу из кусков, одного за другим уничтожая противников или заставляя их сдаваться на милость победителя. Галич и Тверь, Можайск и Новгород, это не считая иных, куда менее значимых независимых от Москвы князей. Окончательное уничтожение попыток Орды восстановить свою власть над Русским царством с последующим раздроблением этих самых ордынских владений на нечто далеко не столь опасное. Превращение Казанского ханства в обычного данника Москвы со сменой тамошних ханов на новых, едва только очередной посаженный на престол начинал либо дурить, либо пытаться стать самостоятельным. Постепенное, кусок за куском, возвращение русских земель, ранее бывших под властью Литвы. Наконец, напоминание о силе Руси европейским государствам, таким как Дания, Швеция, Ливонский орден и Священная Римская империя. Союзы опять же, мимолетные и куда более постоянные. Из последних можно было отметить Молдавию с Венгрией и еще одного союзника, неоднозначного, но порой очень полезного, Крымское ханство. С отроческих лет пребывая в центре жесточайшей борьбы за власть, Иван Васильевич привык видеть разное и воспринимать это как естественное в стремлении возвысить себя и уничтожить врагов. Убийство, ослепление или иное калечение противников, насильственное пострижение в монахи с указаниями желательности смерти через несколько лет, когда все поутихнет. Потому и к смертям вокруг себя царь относился как к неизбежности. Более того, если поначалу отдавал подобные приказы с колебаниями и неохотой, затем с печалью, то с недавних пор только полезность касаемо дел государевых и ничего больше. Ледяная рука отождествления себя и державы добралась до самой его души, сжала оную душу и медленно, но верно промораживала. Опять же сперва едва заметно, потом все сильнее и сильнее.